Глава 21. Варя. Делаю шаг назад, приглашая Сташевского войти. Он стоит на пороге, непривычно нерешительный. Его аура привычной самоуверенности будто чуть приглушена. «Да вы входите, у нас здесь никто не кусается». Он поправляет пальто и, наконец, переступает порог. Запираю за ним дверь. Мне становится нестерпимо неловко. Протискиваюсь между стеной и широкими плечами Сташевского. Скрещиваю руки на груди в желании укрыться от этого пронзающего насквозь взгляда, который скользит по моим открытым плечам, нескромному вырезу топа, ныряя в ложбинку груди, спускается вниз к бедрам, коленям, щиколоткам. Он будто трогает. Это магия какая-то, но его взгляд я ощущаю физически, кожей. В меня словно бьет поток горячего воздуха, становится душно, лицо краснеет. Я не помню мужчин, которые позволяли бы себе смотреть так же, без единого слова, вгоняя меня в краску. Облизываю сухие губы. «Станислав Сергеевич, что-то случилось?» Он чуть заметно встряхивает головой, словно тоже скидывает себя на вождение. «Прошу простить меня за дерзость и наглость, но мне не терпелось обсудить с Артемом детали нашей работы». «А как вы узнали мой адрес?» Сташевский с вызовом вздергивает бровь. «А, точно!» — рассеянно улыбаюсь. «Пора бы уже запомнить, что этот человек из-под земли достанет любую интересующую его информацию, не говоря уже о моем адресе, который есть в отделе кадров». Взгляд Сташевского скользит по коридору, по старым, местами отходящим от стен обоям, по старенькой выцветшей мебели, по обуви, сваленной у стены. Мое лицо буквально горит. Вещи, к которым я привыкла, теперь кажутся убогими, словно этот его взгляд высвечивает все их недостатки. Мне стыдно за убитую тесную квартирку и за свой внешний вид. И пахнет здесь не очень, я знаю. Этот запах отсюда не вытравливается. А Сташевский в своем дорогом пальто, на 1000% состоящем из шерсти какого-нибудь мериноса, выглядит здесь крайне неуместно, будто его занесло сюда сквозняком. «Проходите на кухню», — взмахиваю рукой в сторону, чтобы хоть как-то разрядить напряжение. Иду первая. Сташевский следует за мной. Тёма, сидящий за столом с открытым от шока ртом, моргает мне многозначительно. Щелкаю ему по нижней челюсти, чтобы варежку прикрыл. Станислав Сергеевич машет взглядом по нашему скромному ужину, дергает нервно щекой. «Вы собрались ужинать, кажется, я не вовремя». «Нет, все нормально, присаживайтесь, поужинайте с нами». Поспешно накладываю в еще одну тарелку картофельное пюре и котлету. Руки дрожат, ложка едва из них не выскакивает. Сташевский со вздохом садится за стол, колени его упираются в низкую столешницу. Да и сам он выглядит на фоне моей маленькой кухни немного нелепым, слишком большим, плечистым. Он словно с трудом здесь помещается. Ужинаем. Все втроем молчим, и только Сонька в манеже негромко гулит, вращая над собой погремушку. Едим. Вернее, притворяемся, что едим. Стук вилок о приборы кажется мне оглушительным, но краем глаза я вижу, что Станислав Сергеевич даже не попробовал. Он лишь разламывает котлету на кусочки и размазывает картофельное пюре по бортам тарелки. Наверное, думает, что у нас тут кругом антисанитария. «Вы не переживайте, посуда чистая». Сташевский поднимает глаза, снова дергает раздраженной щекой. Встает, ударяясь коленями о край стола. «Где спит Соня?» Я киваю в зал. «Там, в углу, в кроватке». Он проходит в комнату, оглядывается. Указывает на узкую кровать. «А здесь вы?» «Да». «А это?» Кивает в сторону двери. Комната Артема. Ему нужно свое пространство, чтобы учиться и высыпаться. Сонька иногда плачет по ночам. Сташевский смотрит на меня долгим, немигающим взглядом. А где ваше личное пространство? Мне оно не нужно. Поджимаю губы. Сташевский бормочет какие-то проклятия себе под нос, резко разворачивается и идет в коридор. Вы куда? Следую за ним. Он надевает ботинки, рывками сует руки в рукава пальто. Я поеду. А ужин? Спасибо, все. Было очень вкусно. Не глядя в мою сторону, но вы даже не притронулись. Он останавливается, поднимает на меня взгляд. Набирает в легкие много воздуха, словно собирается сказать что-то важное, но тут же выдыхает его. Прикусывает щеку изнутри. Я уверен, Варвара, что вы иначе просто не умеете. Он уходит, оставляя после себя ощущение глухой тишины. В каком-то немом отупении возвращаюсь на кухню. «Что это с ним?» – спрашивает Тёма, накалывая на вилку кусок котлеты. «Понятия не имею». Спустя пару часов я укладываю Соньку спать, принимаю душ и, наконец, падаю на кровать. Едва беру телефон в руки, чтобы поставить будильники, как он вибрирует. Сообщение от Сташевского. А в нем какой-то незнакомый мне адрес, и первым делом я думаю о том, что это новое задание от эксцентричного босса. Может быть, мне нужно будет вломиться туда завтра или еще что-то. Не успеваю докрутить эту мысль, звонок. Беру трубку. Да? Варвара? Голос Сташевского звучит напряженно. Я взял на себя смелость подыскать для вас новое жилье. Резко сажусь, словно меня током ударили. Вы что сделали? Адрес я отправил. Что? Зачем? Мы прекрасно... Варвара, перебивает нетерпеливо, я знаю, что вы прекрасно справляетесь и без моего вмешательства. Считайте это моей помощью сотруднику, оказавшемуся в затруднительной ситуации. Станислав Сергеевич, не стоило... Какой отдачи в работе я могу требовать от вас, если у вас даже нет собственного угла? Горло сдавливает спазмом. Но я не смогу с вами рассчитаться, сиплю. Не нужно, все расходы компания берет на себя. Он спрашивает. Я остаюсь сидеть в темноте, не зная, то ли мне плакать, то ли смеяться.